всех скорбящих радости, что на Большой Ордынке. Настоящая церковь этого храма есть во имя преображения Господня. При ней пределы. Преподобного Варлаама Хутынского и иконы Божией Матери всех скорбящих радость. По последнему пределу именуется и церковь. Первоначально каменная церковь построена вдовою Авдотью Акинфиевою в 1683 году, а в 1770 году госпожою Любовниковою пристроен предел во имя Божией Матери всех скорбящих радость. В 1790 году трапеза перестроена и сооружена новая колокольня купцом Афанасием Ивановичем Долговым. Затем церковь еще раз возобновлена братьями Куманинами и Александром Афанасьевичем Долговым. И в этом виде находится по настоящее время. Церковь эта не замечательна ни по архитектуре, ни по внутреннему богатству, но заслуживает особенного внимания верующего. Здесь находится чудотворный образ Богородицы всех скорбящих радость, коему стекается много молельщиков. Первое чудо от этой святой иконы Господу благоугодно было совершить через 5 лет после построения храма. В 1688 году над родной сестрой патриарха Иоакима, вдовой Ефимией Паниной, она была исцелена от злокачественной раны в боку, и с тех пор было много исцелено верующих. В 1711 году сестра Петра Великого, княжна Наталья Алексеевна, из благоговения к этой иконе, сделала с нее точный список и взяла с собою в Петербург. Она поставила ее в своем дворце, где была церковь. Между прочим, икона эта находилась в рядах русского войска при реке Прут. В память спасения при этой реке Петр I построил упомянутую домовую церковь. Церковь эта, перестроенная и богато украшенная иконами, под именем Скорбященской, существует и доселе в Петербурге на Воскресенской улице.